Черная борода. На следующее утро из поселка выехала группа всадников. Из-за двух вьючных лошадей они двигали мнительно медленно, и прошло 5 дней, прежде чем всадники достигли фактории. У Мототаупы и Харки именно на такой фактории произошли неприятные события, и они решили быть осторожными. Близнецы выехали вперед. Они брали здесь в аренду капканы и хотели сдать их. Мототаупа, Горящая вода и Харка остались сзади. Они выбрали небольшую возвышенность. Поднявшись на нее, они спешились и присели, чтобы издалека понаблюдать здешнюю жизнь. Фактория состояла из 3 больших домов – блокгаузов, широко обнесенных палисадом. Один из блокгаузов стоял на берегу небольшого озера, видимо, питаемого подземным источником. Из озера вытекал ручеек. Ворота в палисаде были со стороны озера. Индейцы наблюдали, как через них входили и выходили люди. Они били зимой пушного зверя, ловили капканами и сейчас по весне сдавали ценные меха, чтобы закупить боеприпасы и все, что необходимо в прериях и лесах. У озера расположились индейцы. Из какого племени, пока было трудно сказать, но несомненно, что настроены они были мирно. Мудрые змеи, Мототаупа и Харка провожали взглядами Томаса и Тео. Вот те достигли со своими вьючными лошадьми ворот и въехали. С возвышенности было видно, что делается внутри палисада. Харка со спутниками наблюдал, как близнецы спешились, привязали коней и вошли ближайший к воротам Блокгаус. За прибытием Томаса и Тео наблюдали не только с высотки. Молодой охотник, находящийся в Блокгаузе, острым взглядом разведчика давно следил за ними через бойницу в стене. Когда Томас и Тео собрались войти в дом, он поспешил уйти во вторую, заднюю половину Блокгауза. Там хозяин фактории, седой житель пограничья, бывший охотник, был занят пересчетом цветных ситцевых рубах и тканых одеял. Бойницы пропускали мало света. Он поставил на стол зажженную керосиновую лампу. «Что случилось?» – довольно недружелюбно спросил старик вошедшего. Он сбился со счета и снова стал считать вслух. «Одна, две, три, четыре!» Молодой охотник ничего не ответил, набил короткую трубку и раскурил ее. При этом он прислушивался к происходящему в передней части дома. Бревенчатая стена, разделявшая дом, и дубовая дверь заглушали звуки, но у молодого охотника был отличный слух. В помещении, служащем приемным и магазином, раздались дружеские приветствия. «Томас! Тео! Адамсон! Как ты сюда попал? Давно уж вас тут жду! Вот так встреча! Лучше не придумаешь!» Молодой охотник, уловивший эти возгласы, отошел от стола, на котором стояла керосиновая лампа, и стал поближе к двери, чтобы лучше подслушивать. Хозяин, просчитав 3 стопы ситцевых рубашек, взглянул на него. «Ты что, знаком с ними?» «Вроде бы». Старик принялся потихоньку считать байковое дело. Молодой продолжал подслушивать. «Вот и отлично!» — слышался глухой голос. «Начал хозяйничать. Встречусь теперь с обоими вождями. Принесут подписанный договор. Заплачу честно, и они не обманут меня». «Превосходно, Адамсон, превосходно! Мы едем к тебе. У тебя хватит скота для Томаса и Тео?» «Скота хватит, хватит, и пахотной земли. Можете приходить». Хозяин, считая дел, прислушался. «Проклятие! Томас и Тео! А я-то думал, что они с нашими капканами охотятся в прериях. И чего этим идиотам сбрело голову стать ковбоями? Надо посмотреть». Старик пошел, но молодой охотник стоял на пути, и хозяину было не открыть дверь. Парень был крепким, широкоплечим. Его волосы и борода были чернильно-черными, и, может быть, поэтому зеленовато-голубые глаза особенно выделялись. Ему можно было дать 24 года. «Да, Томас и Тео», — сказал старику, не позволяя открыть дверь. «Компания ТНТ беспечно шатается здесь в глуши. Не боятся, что в одно прекрасное утро стрела, вонзившись между ребер, отправит их в места вечной охоты». «Что за ерунду ты болтаешь?» — недовольно ответил старик, попробовал отстранить охотника от двери. Но это ему не удалось. «С индейцами мы тут на дружеской ноге. Все тихо. И торговля идет отлично. Том и Тео уже 7 лет у черноногих. Там они отлавливают бобров. Что ж тут может случиться? А теперь пусти-ка это меня». «Иди», — Чернобородый отошел к двери. «Только...» Старик взялся было за ручку двери, но вдруг помедлил. «Что только?» «Ты видел, что они притащили с собой индейцев? Индейцы не поехали сюда, а спрятались где-то неподалеку». «Что за ерунда, Фред? Сюда любой может приходить, когда захочет». «Тогда спроси-ка ты этих, с кем они пришли, а я подожду здесь». «Потешный ты парень, Фред, ну ладно, я сделаю, как ты хочешь». «Давай-ка, я буду ждать». «Дело твое!» Торговец пошел в соседнее помещение. Тот, кого старик называл Фредом, отошел в тень и встал так, чтобы, когда откроется дверь, его не было видно. «Абрахам!» — одновременно воскликнули все трое, как только к ним вышел старый торговец. «Абрахам, прародитель знаменитой фактории!» — не унимался Томас. «Где ты так долго прятался? Опять пересчитывал деньги, чтобы их стало больше? Зачем вы явились сюда с капканами? Чтобы сдать их? Сдать? Да что, у вас медведь последние мозги вытряс? Чем заплатите?» «Кипой бобровых шкурок, старый торгаш, горой бобрового меха!» «Сначала посмотрим. Бренди хотите? Даром? Для вас даром, по глотку. Пошли, Тео, выпьем, запах спиртного неплохох». «Ничего себе запах!» Наступила пауза. Видно, выпивали. Чернобородый подошел вплотную к двери, чтобы лучше слышать. По деревянному столу стукнули кружки. «Где вы оставили ваших хинцменов?» Это был голос старого Абрахама. «Наших хинцменов? Там в прерии ваша вонючая контора не для них. Да и продаешь ты только дрянные ситцевые рубашки да одеяло, словно половые тряпки. О, они хули мои товары! За паршивые шкуры, что тащит сюда краснокожий, и мой ситец слишком хорош. Для тех, кому он нужен. Нашим хинцменам не нужны твои рубашки. Куртки из лосевой шкуры получше. А больше у тебя ничего нету? Что ж больше? Чем могут твои голодранцы заплатить?» «Спроси сам. Дай-ка своим старым друзьям еще по глоточку». «Не набивай цену, Томас. Держи. Но это последнее, которое получаешь бесплатно. Ну а теперь не темни. Говори ясно и коротко. Кого ты притащил к моей фактории?» «Не ори так громко. Если мои краснокожие друзья услышат твои оскорбления, то как бы не пощекотали тебе между ребер». «Томас, я знаю инсменов лучше, чем ты. Я знаю дело с людьми разного сорта, и разного сорта заключаю сделки. Итак, кого ты притащил? Что хотят купить? Чем будут платить?» «Не споткнись на тысячи вопросов, старый Абрахам, как молодой же ребенок, который путается в своих четырех ногах. Прежде всего, кто они? Великий воин сиксиков, его зовут Мудрый Змей, а с ним Топотатаупа и Гарри». «Вот так имена. Чем они заплатят?» «Спроси у них. Сначала скажи-ка, нет ли у тебя хорошего ружья на продажу?» «Ружья? Я не продаю дряни. Мои ружья не купить индейцам, да и тебе, горе-охотнику, они не по карману». «Ну, об этом потом. У нас есть время. Можно переночевать у тебя?» «Мой дом большой. Вы мои друзья. Складывайте здесь свои капканы и шкуры, а утром мы все поговорим о вашей дурацкой затее. Располагайтесь в соседнем доме, а мне надо заняться своими делами». Чернобородый в соседней комнате проворно отбежал от двери, и когда старик вошел, он безразлично стоял у стола с керосиновой лампой. Абрахам плотно прикрыл за собой дверь. «Ты ведь все слышал, Фред!» — сказал он и пошел к полке. «Верно, я все слушал. Дурацкая история. Мало сказать, дураки, надо их взять в руки. Притащили обратно капканы, да их в сумасшедший дом упрятать надо. Уж вечер не выпить ли с ними? Я не возражаю, если ты платишь. Ты, кажется, при деньгах? Ну-ну, посмотрим». Фред подошел к двери, прислушался, потом открыл ее и вошел в помещение. Близнецы и тот, кого они называли Адамсом, в это время направились к выходу. Видимо, они хотели взглянуть на коней, прежде чем уйти в соседний дом на ночлег. «М-м-м-м», произнес Фред, и это можно было означать что-то вроде приветствия. Он вышел вместе с ними во двор, обнесенный палисадом, и украдко разглядывал всех троих. Пришел к выводу, что легче всего было бы, пожалуй, завести знакомство с Томасом. Лицо Томаса было необыкновенно подвижным, он непрестанно ворочал глазами, и даже кончик его носа шевелился, когда он говорил. «Добрый вечер», — сказал Фред, после того, как его нечленораздельное приветствие не встретило возражений. «Можно вопросец?» «Разведчики, лесные бродяги, охотники и прочий честной люд ко всему готовы», — ответил Томас. «Не выпьем ли мы все вместе? Только и всего». «Бренди дорого. Старый Абрахам, конечно, душа человек, однако и живоглот порядочный». «Он мне кое-что должен. На 4 кружки хватит». «Иди ты один, Томас», — предложил Адамсон. «Тогда каждому достанется по паре. Мы с Тео останемся у лошадей». «Ты правильно решил, Адамсон. Конечно, это самое лучшее. Присмотри за Тео и за моей лошадью. Я пойду выпью с черной бородой. Я объясню этому юнцу, чем отличается прерия от Нью-Йорка. Бобер от бизона и индеец от мерзавца». «Но не напивайся», — предупредил Тео. «Две кружки меня не свалят с ног, малыш», — подмигнул он. Томас пошел за Фредом через темный по вечернему двор к третьему блокгаузу, в котором находился бар. Свободных мест тут хватало, и Фред с Томасом заняли стол в уголке. Когда выпили по кружке и закурили трубки, Томас заговорил. «Ну, молодой человек, что у тебя за заботы? Тебе повезло, что ты пригласил опытного и честного охотника, который много знает и не обманет тебя». Фред чуть опустил веки и молча смотрел на свою пустую кружку. Его ироническую улыбку скрывала густая борода. «Мне повезло, мне повезло. Один вопрос. Давай же. Сначала наполним кружки. Эй!» Подошел высокий парень, наполнил им кружки и мелом поставил на столе еще 2 квала. Томас давно не пил спиртного и скоро почувствовал себя словно в качающейся колыбели. Он добродушно посмотрел на своего соседа. «Итак, мой вопрос», — сказал снова чернобородый. «Тапа-та-таупа или мата-таупа, с которым ты сюда приехал, хочет купить ружье?» «Абрахам сказал?» «Да. Уж не хочешь ли ты его опередить?» «Отчего нет?» «Пожалуй, мы с тобой поладим. Ты кажется мне настоящим парнем. С тататаупом или, как ты его сказал?» «Мататаупа». «Да-да, так всегда его называют Гарри, но я ломаю язык на этом имени. Скажем просто Топ. Итак, с Топом ты можешь совершить любую сделку. Он джентльмен, гранд-сеньор». «Что?» «Гранд-сеньор, не сомневайся. Как тебя зовут-то?» «Фред». «Не сомневайся, Фред. Я словно это слышал в Канаде. А слово это я слышал в Канаде, и оно означает «высокий человек, стоящий». Но ты же ничего не соображаешь совсем, как Тео. Ты пойми, что можешь хорошо продать свое ружье Топу. Оно у тебя выглядит совсем неплохо». «Посмотрю. А что этот Топ притащил сюда своего мальчишку? Я-то думал, он оставил его у сиксиков». «Ха, да ты знаешь обоих. Это же превосходно. Да, они живут у черноногих. А мальчишку он притащил, чтобы купить ему ружье. У него есть еще деньги. У Топа. Может быть, зимой зарабатывал. Или сумасшедший художник ему подарил. Как только купим ружье, Гарри уедет с мудрым змеем обратно». «А Топ нет?» Когда чернобородый спросил об этом, ему стоило огромного усилия не выдать свое волнение и спокойно продолжать разговор. Его трясло, как на холодном ветру, но Том ничего не заметил. «Нет, Топ не поедет назад к черноногим. Он хочет Таченку взять за горло». «Таченку? А не Тачунку, Витка?» «Вот-вот, именно его. Топ многого захотел». «Это я тоже ему говорил, но Топ твердолобый. Вопит все время, что Таченко его оскорбил, и он хочет отомстить ему». «Жаль». «Почему жаль? Сегодня надо уезжать, а когда вернусь, Топа уже не застану». «Почему не застанешь? Мудрый змей Гарри уедет черноногим, как только купим ружье. А Топ решил сначала переодеться, чтобы его не узнали, а потом поедет с нами на ферму к Адамсу. Мы с Тео хотим помочь Топу, потому что он нас, бедных бродяг, замечательно принимал у себя». Фред сухо рассмеялся. «Хм, и переодетым оказаться на земле Дакота? Здорово придумано. Ты мне нравишься, Орлиный нос. Я поговорю со старым Абрахамом. Утром у вас будет ружье. Оно должно быть недорогим?» «Наверное, но мне как лучше бы подешевле. Топ все равно отберет у Тачунки двухстволку, которую тот уволок у Гарри». Фред с силой стукнул кулаком по столу. «Вот и простофиля, Гарри. Не сумел сохранить такую вещь, снова остаться без ружья». «Что значит снова?» «Старая история, расскажу потом». «Ха, да вы давно знакомы. Тот обрадуется Топ и Гарри. Вот так случай». «Что значит случай? Известно же, что они собирались жить у Сиксиков, а это недалеко. Но с Гарри мне не придется повидаться, надо уезжать. Топа я увижу, когда вернусь. А вернусь скоро». «Я им расскажу». «Нет, не расскажешь. Ты будешь молчать, понятно?» «Совсем ничего не понятно. Чего ты кипятишься?» Фред вытер рот и дернул себя за бороду. Потом рассмеялся. «Хочу удивить Топа. Вот глаза-то раскроет, когда увидит меня. Ты не должен мешать, Томас». Ах так, ну понимаю. Значит, старые друзья. Но ты поговоришь с Абрахамом о ружье?» «Сделаю». «Ну ладно, я не помешаю вашей дружеской встрече». «Я вижу, ты Орлиный нос полюбил Топа и Гарри». «Замечательные ребята, если ты действительно их хороший друг». «Ну, конечно же, конечно. Что у тебя еще на сердце, молодой человек? И ты будешь нем, как снежная пустыня?» «Как Северный полюс». «И Адамсону ничего не расскажешь об этом?» «Ничего». «Собственно, это глупая история». «Могу себе представить. Топ и Гарри Дакота, и они злейшие враги Дакота. Видно в этом дело?» «Это еще ничего». «Что-нибудь с Тачункой, это тоже плохо». «Да, но...» «Говори же ты, наконец, не взяли еще по кружечке?» «Давай». Кружки были снова наполнены, и парень добавил еще две черточки на столе. Томас, как и Фред, выпил бренди залпом. «Итак...» Томас был падок на новости. «Мататаупа прикончил тут одного, а теперь его ищут. Но держи язык за зубами, говорю я тебе». «Топ? Укокошил? Когда же? Такой джентльмен и...» «Нет, тут была причина, если так поступил». «Белого он убил, уважаемого человека. В Миннеаполисе. Больше я тебе не могу ничего сказать. По следам Топа рыщут». «Больше ничего не скажешь? Эх, Топ, бедный чертяка. Такой гранд-сеньор и джентльмен. Но Топ не родился убийцей». «А кто говорит? Но полиция?» «Бог мой, вот дуралей. Хорошо, что мы Топа переоденем». «Верно. Но держи язык с зубами, говорю я тебе. Иначе ты мне больше не друг». «Я молчу, молчу. Кто же хочет несчастья таким людям, как Топ и Гарри?» Томас стукнул своей кружкой по столу. «Нет, нет. И этакое случилось. Бедный мальчик. Но не повесит же они его отца». «Мир плох, скажу я тебе, мир плох». «Я тоже так думаю. Все дерьмо, чертовщина». «Эх так, мой юный друг, это так. Но не поддавайся отчаянию, Орлиный нос. Иди-ка спать, пока еще стоишь на ногах. А мне надо уезжать. Ну, а Абрахаму о ружье и скажу». Фред поднялся, заплатил за 6 кружек и пошел. Парень стер пометки. Томас печально посмотрел вслед уходящему охотнику. «Вот чертяка!» – пробормотал он и поплелся к коням, которые были привязаны у другого Блокгауза. Тео спал у коней. «Тео!» «Да». «Мир плох». «А ты пьян». «Я пьян». «Идем спать». «Да, пошли, Адамсон уже храпит». Бородатые близнецы побрели к дому. Большое помещение служило спальней. Близнецы завернулись в свои одеялы, и Томас, перегруженный тяжкими раздумьями, тут же заснул. Индейцы всю ночь оставались у коней в прерии. Они заметили, что ночью одинокий всадник покинул факторию и направился на восток. Но у них не было причин тревожиться из-за этого. Едва наступило утро, как Мататаупа, Харка и Мудрый Змей проснулись. Они позавтракали. С наступлением рассвета они продолжали наблюдать за факторией и за индейцами, расположившимися у озера. Теперь они хорошо различили, что большинство было из племени ассинибоинов, врагов сиксиков. Впрочем, ассинибоины не были друзьями и своих ближних родственников дакота, но с последними были в мире. Несколько в стороне, ниже по течению ручья, расположились четверо дакоты, из них двое вожди. Прошло немного времени, из палисада вышел Томас. Он помахал рукой. Индейцы поняли, что надо ехать к Блэкгаузу. Они сели на коней и подъехали к воротам. «Доброе утро!» — крикнул Томас. «Итак, вы здесь. Ружье тоже здесь. Но старая железка... Возможно, сам Адам стрелял из него в яблоко еще в раю, когда Ева что-то там сделала. Проклятие, я вечно путаю все истории. Во всяком случае, эта штука стреляет. Можете взглянуть». Индейцы приветствовали Тео с достоинством, познакомились с Адамсоном. Потом все вместе отправились в первый Блэкгаузов и подошли к прилавку. Только Тео остался снаружи у мустангов индейцев. Старый Абрахам их ждал. «Вот вам ружье!» — крикнул он и положил на прилавок. «Это я вам скажу ружье! Оно по вашим деньгам!» «Вот этому мальчишке?» — Харк посмотрел на ружье, не подходя близко. «Шомпольное ружье!» — презрительно заметил он. «Заряжается с дула. Но зато дешевое. Слишком дешевое. Ты уж, парень, очень требовательный. Оно же стреляет!» «Мой лук лучше!» Мудрый змей подошел ближе и попросил старого Абрахама и Томаса объяснить устройство ружья. Потом он попросил, чтобы кто-нибудь сделал пробный выстрел. Абрахам вышел с ружьем во двор и выстрелил в указанный Харкой сучок в одном из бревен палисада. Цель была поражена. Мататаупа заметил, что Сиксику очень хочется заполучить ружье. Он открыл мешочек, висящий на поясе, и заплатил указанную небольшую цену монетами. Потом кивнул Абрахаму и пошел с ним в Блэкгаузу. Там он взял некоторое количество боеприпасов, заплатил за них и после этого передал ружье мудрому змею. «Это твое. Ты тот, кто первым приветствовал нас, и тот, кто пригласил нас в палатки сиксиков». Мудрый змей принял в подарок. По глазам было видно, что он доволен. Он попросил еще раз объяснить, как нужно обращаться с ружьем, и во дворе сделал первый выстрел. Отдача в плечо его несколько испугала, и цель была поражена не очень хорошо, но с ружьем он освоился. Остального можно было достичь тренировкой. «Парень, парень!» — обратился Томас к Харке. «Ты все же сглупил, что не взял ружья. Но с другой стороны, это хорошо. Мудрый змей меня и Тео принял у себя в палатке, и там было как в раю. Он заслужил это ружье. Мататаупа, ты джентльмен. Это я говорил и буду говорить всегда, пока жив». Вмешался Абрахам. «Купите ситцевые рубахи. Купите отличное одеяло. Подходите, господа. Товары прима». Абрахам ушел в заднее помещение, чтобы вынести вещи, которые, по его мнению, могли подойти индейцам. Когда прибывшие остались одни, они заговорили. «Не покупайте у него этой дряни», — энергично сказал Адамсон. «Для чего в лесу и в прериях ситцевые рубашки? Во время дождя промокнешь до костей, зимой не согреешься и при первом случае разорвешь. Ни жителям прерий, ни индейцев такие вещи ни к чему. Эти новомодные товары изобрели для того, чтобы торговцы обманывали индейцев и наживались». Мудрый змей согласился. Но Томас, зная, что Мататаупа хочет переодеться, возразил. «Нет необходимости расставаться с кожаными вещами, но свежая зеленая рубашка...» В это время появился Абрахам. «Зеленая рубашка, черные брюки и это красивейшее одеяло. Ну как, Топ?» Мататаупа был не очень доволен. «Вот эту! Эта рубашка лучше!» — сказал он. «Коричневая, зеленая, белая. Человек будет как пятнистая лошадь, и его издалека трудно увидеть. Штаны должны быть коричневые, а вот одеяло вот это черное, белое, зеленое». После долгих пререканий между Томасом и Абрахамом Мататаупа по достаточно умеренной цене получил желаемое. Как только покупка состоялась, мудрый змей посмотрел на Мататаупу и решительно сказал: «Я еду к нашим палаткам». Харка поднял голову и взглянул на отца. Он знал, что ему предстоит разлука с Мототаупой, и, несмотря на то, что все было заранее предусмотрено, момент расставания был нелегким. За время изгнания они с отцом очень привыкли друг к другу, но Харка давно приучился стойко переносить всякую боль. Теперь, не выказывая беспокойства, он стоял перед мужчинами и ждал окончательного решения отца. «Мой сын Харка поедет с тобой к палаткам», — сказал отец Сиксику. Этим было сказано все, что должно было быть сказано. Мототаупа и Харка распрощались только взглядами. Мальчик подошел к Тео, взял у него своего мустанга и мустанга мудрого змея. Они сели на коней и, миновав ворота, подняли их в галоп. Оставшиеся провожали их взглядами, но всадники не обернулись. Они исчезли в холмистой прерии. Стук копыт стих вдали. Все направились к Благгаузу, чтобы продолжать свои дела. Мототава по последним вошел в дом. Он дольше всех смотрел вслед уезжающим, и теперь, хоть и оставался среди людей, почувствовал вокруг себя пустоту. Он очень хорошо понял, что Харка – единственный человек, с которым они были так, как бы одним целым. Они принадлежали друг другу. Мототау попытался подавить в себе чувство одиночества, и внешне ему удавалось казаться невозмутимым. Войдя в Благгаус, он не слышал начала разговора трех белых и ухватил только середину фразы. «Надо заканчивать, Томас, с капканами и мехами», — говорил обычно молчаливый Тео. «Абрахам становится невыносимым. Добрейший был человек, но с тех пор, как стал хозяином фактории, превратился в настоящего живоглота. Я ему это дело растолкую. Пошли, мы это сразу сделаем. А куда ты всю эту дрянь сложил?» «Там, в лавке, в углу. Пошли!» Томас и Тео направились в первый Благгаус. Мототаупа с Адамсоном остались снаружи. Фермер Мототаупе понравился. Он был еще не стар, но, видимо, много работал и немало пережил. Его продубленная непогодами кожа была коричневой, руки тощие, но мускулистые, шевелюры и борода с проседью, хотя Мототаупа давал фермеру не больше 35 лет. Ну и Адамсон, наверное, заметил в косах Мототаупы пряди седых волос. Они были ровесники. Индеец, однако, был почти на голову выше довольно рослого белого. Оба молча стояли рядом и прислушались к спору в лавке, который шел все более и более в высоких тонах. Старый Абрахам, на чем свет стоит, поносил бобровые шкуры, доставленные Томасом и Тео. Блинцы же на все лады корили алчность старого Абрахама, да еще в пользу меховой компании. «Тут не до смеха!» — громко ворчал Абрахам. «Я знаю ваши повадки. Вы нежитесь в прериях, как бизоны на солнце. Жарите себе грудинку и так, между прочим, ловите бобров. Вот это жизнь! Потом тащите сюда капканы. Это от лени. Сумасшедший дом вас! Сумасшедший дом!» «Кто это стал бесчестным плутом, ты или мы? Мы невинны, как ангелы. Индийцы нас не душат процентами и процентами с процентов, а угощают по-королевски жареным мясом. Разве мы не приносили много раз тебе отличные бобровые шкуры? За что же ты хочешь отправить нас в сумасшедший дом?» Адамсон, который вместе с Мототаупой все слышал, сделал нетерпеливый жест рукой. «Болтовня продлится не меньше 2 часов, и потом они разойдутся. Земледельцу нельзя тратить на пустяки столько времени, как торговцам и охотникам. Не надо беречь время. Послушай, у меня к тебе просьба». «Мой белый брат может говорить. Я тут заключил договор с 2 вождями Дакота на землю, которую я уже обрабатываю. Мы с ними во всем сошлись. Эти двое здесь. Они там, на берегу озера. Я должен получить тотем... Или как там это у вас называют? Хорошо, если бы ты взглянул на договор о продаже и купле. Ты же письмо индейцев лучше разберешь, чем я?» «Я посмотрю, тотем. Как зовут людей, с которыми мой белый брат здесь встречается? Какому костру советов Дакота они принадлежат?» «Тетон Дакота. А вот имя я забыл. И обещал им, что выступлю против всякого, кто вторгнется на их землю. Я иду к ним. Пойдем со мной?» «Я останусь у коней. Ты принеси тотем, чтобы я мог его посмотреть. Жди, я скоро вернусь». Адамсон вышел через ворота и направился к берегу озера, к южной его оконечности, туда, где из него вытекал ручей. Мататау последил за ним, пока он не скрылся среди зелени. Уже через несколько минут Адамсон снова появился и поспешил назад в блок Гауза. Он подошел к Мататаупе, держа в руках свернутую в трубку кожу, которую передал ему. Мататаупа стал рассматривать картинное письмо. На лбу индейца залегли глубокие складки. Потом он вернул договор. «Хорошо. Итак, ты думаешь, что с этим я могу начинать?» «Хау, в глазах всех дакот это будет охранять тебя, твою жену, детей, землю, на которых ты живешь, и твой скот. Ты будешь стоять на стороне дакот, а они будут стоять на твоей стороне». «Верно, те двое сказали, что договор утвердил их очень хороший вождь. Имя его я не помню, но кажется, ты не можешь сказать мне его по тотемному знаку?» «Хау, Тачунка Витка?» «Да-да, так его и называли, Тачунка Витка, Тачунка Витка. А он пользуется влиянием?» «Хау». «Ну, значит, все в порядке. На слово индейцев можно положиться, как и на мое слово». Адамсон совершенно успокоился. «Наконец-то под ногами земля. Моя земля. Но ее нужно не раз или не два вспахать. У меня есть сын. Он года на два моложе твоего Гарри, но уже помощник. Его зовут Адамс, Адамсон. Как и моего отца, и отца моего отца, и его деда. Наверное, нас так зовут с тех пор, как библейского Адама изгнали из рая, и он стал обрабатывать землю. Теперь можно сына с бабушкой взять сюда. Работа нелегка, но Адамсоны всегда были трудолюбивы. У меня хорошая жена, работает как мужчина». Адамсон легко вздохнул. «Да, снова собственная земля». «Ты потерял свою землю?» «Из-за ростовщиков, которые отняли ее у меня на родине. Но тут совсем другая земля, первозданная земля. Здесь выгодно работать, и мы снова добьемся успеха. Что ты думаешь о Томасе и Тео?» «Хорошие парни». «Да, это верно, только Томас много болтает. От этого ему надо отучиться. Вечером за кружкой пива и мне по душе веселые слова, но на работе мужчины не следует зря разевать рот». Благаузи все еще продолжалась словесная перепалка. «Пошли», — сказал Адамсон Мататаупе. «Пойдем к нашим коням и позавтракаем. Мне придется подождать, пока завершится эта сделка с мехами. А там снимемся и поедем. Торговля — это потеря времени и обман, но не для землевладельца». Индеец присел вместе с Адамсоном в палисаде у коней. Фермер достал шпик и отрезал большой кусок. Индеец не стал есть свинину и, поблагодарив, достал свои запасы. «Томас говорит, что ты поедешь с нами на ферму, так ведь?» — спросил Адамсон, проглатывая последний кусок. «Нет, я не поеду с вами». «Нет? Я думал, что ты тоже едешь через Миссури». «Хау, ну я еду один». «Как хочешь, одному в глуши худо. Поехал бы с нами, я был бы рад тебе». «Я не хочу оскорбить своего белого брата, но ехать с вами на ферму не могу. Тачунка Витка взял тебя под защиту, Адам Адамсон. Тебя, твою жену и детей, твою землю. Тебе же будет нехорошо, если ты, приняв тотем Тачунки Витки, пригласишь к себе его смертельного врага». «Черт возьми, щекотливый вопрос. Это что ж, вража действительно так сильна?» «Хау». «Очень жаль, но ты прав. Благодарю тебя за заботу обо мне». Адамсон закончил завтракать, и как раз в это время из лавки вышел Томас и Тео. У них были довольные лица, а сзади показался старый Абрахам. «Непутевые олухи!» — кричал он. «Притащили мне капканы! Да еще груду дрянных шкурок! А я теперь сиди в дураках! Больше никаких с вами дел! Никогда! Прощайте!» «До свидания, старикан!» Оба подошли к Адамсону и Мататаупе. «Что скажете, не прошло и 5 минут, а дело сделано. А меха, что мы принесли, все же первоклассные». «Ну теперь-то мы можем ехать?» – проворчал Адамсон. «Как угодно, но топ еще не одет». «Он не поедет с вами». «Почему?» – Мататаупе ответил сам. «Наши пути расходятся, но мы остаемся друзьями», – сказал он так решительно, что у Томаса застрял в горле следующий вопрос. «Прощайте». Адамсон и близнецы сели на коней, а Томас все еще покачивал головой. Фермер еще раз кивнул индейцу. Мататау посмотрел на отъезжающих через открытые ворота. Они поехали берегом озера и скоро растворились в утренней дымке прерии. Он остался совсем один. Пока Мататаупа решил ничего не предпринимать. Он шагом направился к холму, на котором ночевал вместе с Харкой и мудрым змеем. Там он стреножил Пегао и сел на вершине на траву. Отсюда было хорошо видно факторию и индейцев, расположившихся на берегу озера. Он решил дождаться отъезда Дакота, с которым вел переговоры Адамс. Пока он лежал на холме, его мысли текли, как поток, по которому ветер гнал против течения волны. Он хотел бы не сомневаться в своем решении, но события последнего времени и то, что он слышал вокруг, заставили его задуматься. Ведь он собрался взять Харку в дорогу отмщения Тачунки Витке. Ему казалось естественным, что Харка поедет с ним. Харка, который делил с отцом все его превратности жизни в изгнании. Но когда горящая вода бросила на Мататаупу удивленный взгляд, отец впервые сомневался, имеет ли он право согласиться с желанием сына участвовать в этом опасном предприятии. Ведь Тачунка Витка уже однажды похитил мальчика, и намерен был воспитать его у верховых вождей и великих жрецов Дакота. А попав на земли Дакота, Мататаупа мог бы в любой момент расстаться с жизнью. Горящая вода был прав. Задуманное Мататаупа предприятие совсем не подходило для мальчика. В палатках всех сиков мальчик будет в безопасности, и даже если Мататаупа убьют, он и без отца вырастет, станет великим воином и вождем. Эта уверенность успокоила Мататаупу. Из видений, проносящихся перед ним, исчезла картина расставания, такая тяжелая для отца и сына. Мататаупа уже думал о предстоящей осени, о встрече с Харкой, о дне, когда он принесет в палатки сиксиков скальп Тачунки Витка, двухстволку, приведет свою дочь Уинону. Мататаупа подумал о том, с какой радостью встретит его сын Харка, как твердый как камень. Солнце стояло уже высоко в небе, когда на востоке показался одинокий всадник. Это было необычно. В этих местах редко кто разъезжал в одиночестве. Приближающая фигура становилась все отчетливее. Интерес Мататаупы рос. Это оказался белый. Шляпа с полями скрывала его лицо, и было хорошо видно только черная борода. Рослый, ладный парень, он остановился, достигнув ворот фактории, и посмотрел по сторонам. Мататаупа продолжал следить за ним. Казалось, всадник раздумывал, въезжать ли ему. Облик чернобородного все больше и больше привлекал внимание Мататаупы. Он пытался припомнить, где же видел этого охотника или ковбоя. О, если бы услышать его голос, вот тогда бы он вспомнил. Мататаупа сел на Пегово и шагом направился к открытым воротам. Бородатый всадник в широкополой шляпе оглянулся на подъезжающего Мататаупу. Казалось, он на мгновение замер от неожиданности, затем дал шпоры своему серому коню и галопом поскакал навстречу индейцу. Он остановил коня рядом с Мататаупой, скинул шляпу и крикнул таким знакомым индейцу голосу. «Мой краснокожий брат!» Мататаупа был рад, что всадник не назвал его по имени. Это могли услышать Дакота, расположившиеся у озера. И Мататаупа обошелся без имени. Он только воскликнул. «Мой белый брат!» «Да, это я. И меня зовут Фред. Понял ты? Фред!» «Мой брат Фред!» «Мой брат Топ! Поехали! Остановимся ненадолго тут на фактории!» Они въехали во двор и у второго Благауза привязали коней. Фред сразу же вошел в дом для приезжих. Мататаупа за ним. Сейчас утром здесь было пусто. Пахло потом и табаком. Вещи ночлежников в фактории лежали у постелей. Фред уселся посреди помещения лицом к двери. «Топ, Топ», — тихо сказал он. «Какое счастье, что я тебя встретил. Куда держишь путь?» «Я убью Тачунку Витку, который меня оскорбил и украл ружье у Харки. Потом приведу мою дочь Уинону в палатке сиксиков, где я живу с Харкой. Я так и думал, что вы у них найдете приют. Не надо было только в Миннеаполисе говорить, что вы отправились к сиксикам». «Это знал только ты, мой белый брат. Я, к сожалению, не только я. Черт знает, когда вы и где вы с Харкой проговорились. Возможно, Харка сказал старику Бобу, с которым работал в цирке. «Во всяком случае, на твой след напали, и я хочу тебя об этом предупредить». «Кто меня ищет? Почему?» «Ты должен сам понять, Топ. Наш последний парадный спектакль с ковбоями и индейцами в цирке Миннеаполиса не оставался незамеченным. Вспомни-ка, кто стрелял мерзавца Элиса? А меня клеветали. Это алчная блондинка-кассирша, которая была с нами в цирке еще в Омахе, забрала из кассы деньги, а полиция заявила, как будто бы я их украл. Меня схватили, только я, как видишь, сбежал. Думаю, что пройдет лето, осень, и они успокоятся. Но вот ты, мой краснокожий брат, с тобой похуже. Убийство так скоро не забудется». «Да, я его застрелил. Это было презренное существо. Рональда, дрессировщика, он чуть не довел до самоубийства, только потому, что тот кое-что умел. Тигрицу он хотел отравить, Харку он хотел наказать, потому что мальчишка помогал Рональду. Вот такой мерзавец. Он заслужил пули. И все было бы хорошо, если бы полиция не пронюхала, что вы направились к сикам. Теперь они напали на твой след. Для полицейских человек есть человек. Убийство есть убийство. Им не докажешь, что это не убийство, а возмездие». «Хау!» Мототаупа опустил голову. Мототаупа молчал. Чернобородый ждал. «Что собираются делать белые?» — спросил, наконец, сдавленным голосом индейец. «Белые послали вождю сиксиков приказ, чтобы он выдал тебя полиции, иначе они жестоко накажут сиксиков». Мототаупа едва сдержал стон. «Меня там нет. Меня нет среди сиксиков», — сказал он с трудом. «Вождь скажет правду, что меня там уже нет». «А если ты вернешься к сиксикам, что тогда?» Мототаупа поднялся медленно, очень медленно. Он встал во весь рост в своем полутемном душном помещении, недвижный и гордый. Он смотрел на белого, все еще сидящего на полу. «Я не вернусь», — тихо, но отчетливо проговорил Мототаупа. «Никогда сиксики, которые приняли к себе меня и моего сына, из-за меня не пострадают. Я сказал «хау».» Белый пожал плечами и молча поиграл своей трубкой. Мототаупа все еще стоял, оцепенев. «Топ, ты благородный человек», — наконец заговорил охотник. «Проклятие, тысячу раз проклятие. Я долго думал, хотя это меня не касается, но теперь все это снова тревожит мое сердце. Еще счастье, что, по крайней мере, парень безопасности у сиксиков. Но ты, Топ, у тебя, Топ, теперь все совершенно так, как и у меня. Изгнание, презрение, преследование, война со всеми. Это нелегкая жизнь, но ее можно перенести, если ее не надо перенести. Умирать нам обоим рано. У нас еще есть дороги и на этом свете». Идеец несколько минут не двигался. «Да», — сказал он, — «есть еще дороги. Моя месть. Харка никогда не сможет сказать, что его отец не отомстил за оскорбление». «Пусть так. Но приди в себя, Мототаупа. Ты не один. Мы до гроба принадлежим друг другу». «Мой белый брат. Мой краснокожий брат».